Профессор Генриксен хихикнул своим обычным злым смешком. «Говоря совершенно беспристрастно, — сказал он, — шинфейнеры, кажется мне, в Дублине куда менее популярны, чем хотели нас уверить в замке Кендалл. Как вы полагаете, полковник?» Полковник Гарви сделал неопределенный жест. «Хоть бы их всех расстреляли, — повторил господин Хью, — чтоб ни один не ушел». Добрейшая госпожа Хью всплеснула руками. — Что ты, Майкл? Ты такой добрый человек! Как хватает у тебя духу говорить такие вещи! Уж не станешь ли ты их защищать? — оборвал ее господин Хью. — Дело вовсе не в том, чтобы их защищать, Майкл. Я согласна с тобой. Ведут они себя, как сумасшедшие, и завтра, по их милости, много порядочных людей разорится, но от этого еще далеко до того, чтобы желать им смерти, Майкл. В этих юношах наша кровь, нельзя этого забывать, и они-то уверены, что поступают хорошо, с этим тоже нельзя не считаться. Не можешь же ты отрицать, что они мальчики очень порядочные и с добрым сердцем. Ну, назвать хоть вот этого одного только, сына Барнета, ведь он тоже из них. А ты же знаешь, что не найти юноши более скромного, порядочного, честного, работящего. Не сдавался господин Хью. Вот они-то и делают больше всего беспорядка, если им случится попасть в переделку. Настроены враждебно к шинфейнерам, — сказал я кротко, — а между тем у вас висит на почетном месте эта картина. И я указал пальцем на висевший над камином раскрашенный с позолотой экземпляр пророчества Донегаля. Господин Хью немного запутался в своих объяснениях. Эта картина? Совершенно верно. Но, в конце концов, все это дела давно минувшие. Я вовсе не хочу сказать, что я люблю англичан, но нужно жить в соответствии со своим временем. Я купец. У меня есть обязательства. Если мой магазин простоит месяц закрытым, ведь не эти же милостивые государи-шинфейнеры внесут за меня налог за мой патент, ведь верно? Голос его вдруг замер. Казалось, гул канонады приближается. «Во всяком случае, они не помешают мне отправиться сейчас к О'Догерти», — сказал Дэнни. «Он совсем сошел с ума», — сказала госпожа Хью. «Уверяю вас, господа, этот мальчик сошел с ума. Ну что ж ты, Майкл, не слышишь, что ли? Ведь, кажется, он тебе племянник. Идти к О'Догерти...» — О'Догерти, господа, это его друзья. Они пригласили его, когда он приехал, прийти к ним запросто есть пудинг в пасхальный понедельник, то есть сегодня, в 9 часов. Но ведь не могли же они предвидеть, что случится? Или ты думаешь, что О'Догерти ждут тебя в такое время? Да еще если бы они жили где-нибудь тут, вблизи, но вы только подумайте, господа, их дом там, на Ганноверской улице, около доков, на самом краю города... «Слышишь ты, дитя мое, я говорю вовсе не для того, чтобы перечить тебе. Если бы Анни О'Догерти была здесь, она бы первая одобрила меня». Дэнни опустил к тарелке свое покрасневшее упрямое лицо. Было ясно видно, что его решение бесповоротно. Раздались 2 осторожных стука в потолок. Мы подняли головы. «Господи! Про бедного господина Дэвиса я и забыла совсем, — вспомнила госпожа Хью. — Дэнни, покажи, что не сердишься на меня. Отнеси господину Дэвису чай. Я не могу оставить гостей. Дэнни очень охотно повиновался. — Господин Дэвис, — объяснила госпожа Хью, — это жилец у нас. Отличный старик, слепой. Я взялась заботиться о нем. Бедняжка нетребователен. Он живет в комнате как раз над нами. Когда ему что-нибудь нужно, он стучит в пол палкой. Ну вот теперь стучат в наружную дверь. Пойди погляди, Майкл. — Ты полагаешь, что... — начал было господин Хью без особого энтузиазма. — Да, пойди погляди, — говорю я тебе. Нельзя же заставлять стоять там, на улице. К тому же я как будто узнала голос госпожи Уальш. Вошла госпожа Уальш. —